Конец декабря – время суматошное и заведомо несерьезное. Время предпраздничных хлопот. Время подарков и шампанского с сотрудниками, невзирая на рабочий день. Время особенно яркой иллюминации, время елочных базаров. Под Рождество и Новый год утихает даже извечное противостояние иных, когда и светлые, и темные вдруг ненадолго впадают в мечтательное настроение и иногда даже склонны прощать соперникам былые обиды, из самых легких и неглубоких. Эдгар, темный маг, сотрудник дневного дозора, впервые с момента, когда переехал из Эстонии в столицу России, опоздал на оперативную дневную летучку. Причина была тривиальной, но произносить ее вслух постеснялся бы любой уважающий себя маг. Эдгар кормил уток на Чистопрудном бульваре, с головой ухнул в неожиданно нахлынувшие воспоминания и начисто забыл о времени. Замечтался, как подросток после бокала пива, а когда спохватился, понял, что летучка уже началась. Если возраст чему и учит, то умение не торопиться, если все равно опоздал, среди этих наживных премудростей явно числится. Поэтому Эдгар не бросился ловить машину, не помчался опрометью в метро, а спокойно докрошил купленную булку шустрым кряквом, шныряющим у края полыньи, а то и прямо по льду. И только после этого направился к станции Чистые пруды. Рождественский снежок бодро скрипел под башмаками. Минут через 20 Эдгар вошел в офис дневного дозора, по-прежнему не теряя степенности и не торопясь. Чета пожилых вампиров на вахте наряжала елку. Они поздоровались с Эдгаром, как и положено, почтительно и ненавязчиво. «Шеф вас уже спрашивал», — сообщил муж-вампир. «Велел, как объявитесь, заглянуть к нему». «Спасибо, Филиппыч», — поблагодарил Эдгар. «Шеф у себя?» «Уже да». «Ага. С наступающим вас!» «И вас, Эдгар!» Эдгар вознесся на верхние этажи и бросил Завулона через сумрак знак хаджа. «Входи!» — откликнулся Завулон. Шеф дневного дозора требовал от подчиненных строгого соблюдения иерархии и дисциплины. Но при этом он умудрялся уважать личную свободу даже самого захудалого оборотня из сторожей и доверял магам из верхушки дневного дозора. Он не стал в лоб допытывать Эдгара, почему тот пропустил летучку. Если пропустил, значит, на то имелась веская причина. Но веской причины не имелось. Поэтому Эдгар счел нужным просто рассказать все, как было, и все. Тем более, что никаких важных акций на сегодня не планировалось. А в скользкой ситуации до него дотянулись бы через сумрак или на худой конец просто звякнули бы по мобильнику. Так что особой вины за собой Эдгар и не чувствовал. «Доброго вечера, шеф». «Доброго вечера, Эдгар. Как погодка, а?» «Снежок. Хорошо, ветра нет. Извините, шеф, я прогулял планерку. Ничего срочного не было?» «Нет, но сейчас будет». Завулон по обыкновению был облачен в излюбленный серый костюм и серую рубашку. Эдгар подумал, что ни разу и не видел шефа в другой одежде. Только в костюме и серой рубашке, если в обычном мире, ну и без всякой одежды в сумеречном облике. Представляете, шеф? Замечтался. Бродил на чистых прудах, вспоминал Самару, 12-й год. Завулон еле заметно улыбнулся и тихо пропел. «Фотоателье! В этой паре снова город Самара, 12-й год!» У шефа дневного дозора оказался звучно хорошо поставленный баритон, несмотря на то, что темные маги. знали друг друга много лет, Эдгар впервые слышал пение Завулона. «Уток кормил?» — поинтересовался Завулон. «Да». Завулон вздохнул, ненадолго отдаваясь воспоминаниям. Очень ненадолго, буквально на полминуты. «Ладно, Эдгар, о деле. Полетишь завтра в Прагу». «На трибунал?» «Да, будет слушаться несколько дел, в том числе дело об убийстве Алисы и дело об акции братьев Регина». «Их же завтра собирались выпустить», — удивился Эдгар. «Или светлые передумали?» «Не передумали. Дело передали в европейское отделение трибунала, и мне кажется, Гессер постарается повесить на нас ответственность за их акцию, будто бы мы ее спланировали или спровоцировали». «Но у них нет доказательств, никаких. Вот затем я тебя в Прагу и посылаю. Поглядишь, что там и как. И спуску никому не давай, хватит. Гнулись мы под них последние пару лет, пора и голову поднять». «Обстоятельства. Вот и гнулись», — сказал Эдгар. «Перспектива. Встретить Рождество, а затем и приход 2000 года в древней готической Праге его весьма согрело. Эдгар любил этот мрачный город, воплощение европейского духа, город, где темные чувствуют себя вольготно и свободно. Кстати, скорее всего, ты с этими самыми братьями полетишь одним рейсом. Выбери минутку и намекни им, что дневной дозор Москвы не собирается давать в обиду темных, пострадавших на его территории. Мол, пусть не дрейфит и не вешают хвост. А мы действительно будем их защищать? Действительно. Видишь ли, Эдгар, я связываю с этой нелепой троицей кое-какие планы. Нужен мне пока этот интернационал. Так что попутно позаботься о них. Скорее всего, светлые прицепят к ним соглядатая. О нем тоже позаботься, чтоб не мешался. На конфликт без повода не иди, держи его просто на расстоянии, и все». «Понял, шеф». «Возьми». Завулон отпер сейф рядом со столом и передал Эдгару два амулета и заряженный жезл. «Маревом, полагаю, тебе пользоваться не придется. Но на всякий случай. А жезл, где подпитать, ты знаешь». «В костнице?» «В той часовне из костей», — мгновенно отреагировал Эдгар. Завулон кивнул. «Тьма», — сказал Эдгар с легкой завистью к самому себе. «Я там не появлялся 70 лет. «Заодно и сам подчистишься», — посоветовал Завулон. «Умеешь?»